Глава 14. Пока он это говорил, я мысленно успела перекреститься и рухнуть в обморок, а потом затаила дыхание. Выходит, что Бармалей сказал Севери лишь об этом? Значит, бывший бородач знал, что Ральвина видела его меточку. Я растерялась, не понимая, почему Уме набросился на меня и назвал тварью, если эта девушка была его истинной парой. Или как раз поэтому? Выходит, он знал, что я попаданка. По спине прокатился морозец. Поежившись, я отступила на шаг и обняла себя. Глянув на Севери из-под лобья, произнесла как можно тверже. «Нет, я вижу метку только на вашем лбу». Он подался ко мне, всматриваясь в мое лицо так пристально, будто в его жутких, вытянутых зрачках находился рентген, словно мог прочитать, правду ли я сказала. И я не солгала. Метка находилась на щеке Бармалея. Вокруг будто сгустилось напряжение. Казалось, вот-вот мелькнет молния. Миг, удар сердца, а потом мужчина выдохнул с таким непередаваемым облегчением, что у меня брови на лоб поползли. Черты его смягчились, уголки губ дрогнули и приподнялись, зрачки вернулись в обычное круглое состояние, взгляд просветлел. И я предположить не могла, что Севери способен так смотреть. Как так? Что захотелось улыбнуться в ответ. Но, конечно, Уме тут же все испортил. Почему тогда вы сбежали, едва завидев его? Снова нахмурился градоначальник. Он вам знаком, не отрицайте. Не собираюсь, пожала я плечами. Но история нашей первой встречи не для детских ушей. Может, мы отвезем девочек домой, а потом немного прогуляемся? Мужчина молча кивнул, не намереваясь настаивать на том, чтобы я осталась на балу. И это меня тронуло. Я осторожно уточнила. Вас не осудят, если мы так быстро покинем ратушу. Не беспокойтесь об этом, Дуняша. Мягко ответил он и протянул руку. И ничего не бойтесь. Я лишь головой покачала. Он заметил, как я перепугалась, но в этот раз не спросил о причине. «Мы уже уходим?» — вдруг огорчилась Белла. Девочка смотрела на меня из-за спины сестры, и на длинных густых ресницах даже задрожали бриллианты слезинок. Майя молча вздохнула и печально опустила голову. Я удивилась реакции девочек. «Вы хотели остаться на балу? Неужели настолько понравилось танцевать?» «Не то чтобы...» — замялась Белла еще раз, опасливо глянув на Севери. Осторожно шагнула в сторону и показала удивительное переливающееся существо, пригревшееся на детских руках. «Мы бы хотели еще немножко поиграть с вашим котиком». «Можно?» — тихо поддержала ее Майя. «Я же снова заволновалась, поскольку забыла о коте, поглотившим мою магию, практически спасшим. Тревожило, что после подзарядки он ярко засиял, ведь Уме мог догадаться о причинах повышенной иллюминации своего животного. «Он не мой», — серьезно возразил Севери и задумчиво добавил. «Это Хмур». «Кто-кто?» — растерянно моргнула Майя. «Хорошенький Мур!» Белла с умильной улыбкой погладила существо. «Сокращенно Хмур. Отличная кличка для котика, мне нравится». «Или Хмурый Мур», — обрадованно подхватила ее сестра. «Если обидится». «Хитрый Мур», — поддержала я игру девочек и повернулась к Уме. «А чей он? Может, мы уговорим хозяина и на пару дней заберем котика в Ум отъешь? Я обещаю, что приготовлю для этого доброго человека привкуснейшие блины по своему фирменному рецепту». «Я сделаю начинку», — воодушевилась Белла. «А я заверну красиво», — вставила Майя. Мы втроем умоляюще уставились на Севери, а мужчина лишь головой покачал и разбил наши надежды. «Сожалею, но не могу выполнить вашу просьбу». Майя обиженно насупилась, а Белла прижала котика к груди, не желая отдавать зверя, который на пушистых разноцветных лапках уже пробрался в сердца моих крошек. Да и в моем, как оказалось. Поэтому я не отступила. Скажите, кто это, и я попрошу сама. Уверена, что сумею договориться хотя бы на денек. У Хмуров не бывает хозяев, спокойно сообщил Уме. Эти свободолюбивые существа сторонятся людей. Я удивлен, что он очутился здесь, где собралось так много гостей. Ой, а можно мы станем его хозяйками? Обрадовались девочки и радостно начали наглаживать животное. Хмур заурчал так громко, что напомнил работающий двигатель. Он подставлял свою голову под ладошки детей и счастливо жмурился. Кажется, он не против. Внимательно рассматривая животное, заметил Севери. «Решено!» – я хлопнула в ладоши и уточнила. «Теперь-то вы готовы поехать домой?» Они счастливо покивали, не отрываясь от своего нового любимца. Я же надеялась, что местные хмуры не сильно отличаются от наших котиков и проблем с уходом не возникнет. А если вдруг появится, то решим, потому что неожиданный подарок судьбы не только красив и ласков, но еще обладает одной очень удобной способностью. Дети возились с ним всю дорогу до дома, а стоило карете остановиться у ворот, как выскочили и помчались в свою комнату, чтобы устроить хмурую лежанку. Встречая их, на порог у Матьеш вышла раскрасневшаяся Алка. Она выглядела уставшей, и мне стало неловко, что я оставила свою помощницу одну. Хотелось как можно быстрее переодеться и присоединиться на кухне, но Севери мягко удержал меня. «Вы обещали мне прогулку, Дуняша». «Вы правы». Я откинулась на мягкую спинку сиденья и посмотрела на мужчину. «Но это не обязательно. Рассказ не будет долгим. Я просто не хотела, чтобы девочки слышали это». Сложив руки на коленях, вздохнула и тихо начала. «Бармалей? Ой, простите, не помню, как вы назвали этого господина?» «Фаркас Сиджи», — подсказал Уме. «Не знала, что он драконорожденный. В нашу первую встречу мужчина был бородат и одет довольно бедно. Увидела я его в тот же день, что и вас. В общем-то, ваше появление на площади спасло меня от злодея, который ни с того ни с сего накричал на меня, схватил за руку и потащил куда-то. Я вырывалась и ударила его горшком с удобрениями. Оно так ужасно пахло, помните?» Он внезапно улыбнулся. «Это незабываемо». Я замерла, не веря собственным глазам, но губы Севери уже были привычно сурово поджаты. «Показалось, не иначе», — решила я. И продолжила. «Он сбежал, как только вы появились. Теперь понимаете, почему я испугалась этого человека?» Он взял мою руку и на миг прижал ее к своим губам. Меня будто молнией прострелило. От неожиданности я забыла, как дышать. Мужчина не спешил выпрямляться. Посмотрел на меня снизу вверх и проникновенно пообещал. «Вам не о чем волноваться, Дуняша. Вы под моей защитой. Никто не посмеет причинить вам вред». «Кроме вас», — подумалось мне.